Глава 8. Вернулся в академию я поздним вечером. В парке внутри двора гуляли немногочисленные студенты, некоторые уже надели теплые куртки. Ночью, осенью, да еще и в горах, становится весьма прохладно. Несколько парочек укромно устроились на скамейках в тени деревьев или в беседках, чтобы скрыться от чужих глаз. Я вспомнил, как бегал на перегонки с Лакроссой. Кажется, я должен ей еще одно свидание. Хотя не уверен, что теперь оно нужно. Да и неподходящее сейчас время по свиданкам ходить. Совсем другие мысли занимают голову. Дверь в мою новую комнату была не заперта. Это я ее не закрыл. О чем пожалел, едва переступив порог. Барная стойка между кухней и остальной комнатой была накрыта грязной промасленной тряпкой. На ней лежали детали винтовки. Лакросса хватала деталь за деталью и вставляла их в нужные места, пазы и так далее, собирая оружие. Делала она это с плотной повязкой на глазах. В это же время Вероника варила что-то в котелке над небольшой подставкой с сиреневым камнем. Артефакт источал огонь. Агнес, поглядывая в секундомер, подсказывала синеглазке, что делать. А княжна Онежская сидела, скрестив ноги на краю дивана посреди комнаты, чесала за ухом млеющего лютоволка и задумчиво смотрела на подруг. «Что здесь происходит?» — спросил у нее. «Лакросса тренируется разбирать и собирать винтовку Калашникова на время», — ровно отвечала девушка, не меняя позы и не поворачивая головы. «Вероника готовится к пересдаче алхимии, а я жду». «Ждешь чего?» Я закрыл за собой дверь и встал сбоку от дивана. Агнес приветливо помахала мне рукой, зажатым в ней ножом. «Что случится первым? Госпожа Морок выстрелит себе в ногу или Вероника взорвет академию?» Оба варианта так себе. «Но интересно же». Спорить с ней я не стал. Одно непонятно. Почему опять в моей комнате? Впрочем, это как раз понятно. Она просторная, из окна открывается отличный вид на долину, а еще в ней живу я, ну и альфачик. «Готово!» — выкрикнула немного потная Оркесса, щелкнув затвором и положив винтовку на стойку. На черном облегающем топе появились темные пятна, а по идеальному прессу сбежали несколько капель. «Сколько, Агни?» «Чего сколько?» — давилась от смеха гоблинша, отходя на несколько шагов. «Секунд, мелочь зеленая. Много, ты штык-нож забыла». «Как забыла?» — опешила Лакросса. Она стала слепо шарить руками по грязному полотну. «Не может быть. Я точно помню, что клала его сюда». Агнес тем временем пятилась в мою сторону и заходила за спину. Лакросса сорвала повязку с глаз и осмотрела стойку перед собой. Штык-ножа на ней не было. А затем она подняла взгляд на меня, коротко улыбнулась и заметила Агнес. Зеленая мелочь помахала штык-ножом. «Ах ты, паршивка недозрелая!» — зашипела Оркесса, оскалив маленькие клыки. «А ну, иди сюда!» Она бросилась за Агнес, так кинулась вокруг дивана и меня, пробежала мимо Вероники. Лакросса зацепила бронзовым бедром стол, чуть не опрокинув котелок. Вероника обняла его руками, чтобы не упал, и тут же отдернула их, запричитав. «Ай, горячо!» Лакросса, пробегая мимо стойки, схватила винтовку за ствол, как дубинку. «А ну, стоять!» Рявкнул я так, что стекла задрожали. Все застыли. Оркесса на середине замаха, Агнес с ножом в зубах, как джигит, Вероника, дуя на пальчики. Даже волк шерсть вздыбил от неожиданности. Только Василиса как сидела, так и продолжала сидеть. Я прошел мимо каждой из девушек. Забрал у Агнес штык-нож, у Лакроссы ружье, а Веронике дал мазь от ожогов, чтобы помазала ладони. Кожа у нее слегка покраснела, но в целом ничего страшного не случилось. Так что мазь скорее для профилактики. «Сегодня будем изучать принцип коллективной ответственности». Сурово обвел их всех взглядом. «Всем принять упор лежа. Будете отжиматься в наказание за бардак». «Да мы же ничего не сделали», — законючила Агнес. «Я просто шутила». «Ты могла порезать кого-нибудь, а ты...» — я ткнул пальцем в Оркессу. «Чуть не опрокинула котел Вероники». «Хорошо, что он не взорвался, как в прошлый раз», — подала голос княжна. «В прошлый раз?» Чуть не взревел я и обвел взглядом комнату, ища копоть или следы кислоты. «Не здесь, на экзамене». Я с облегчением выдохнул, но после строго посмотрел на княжну. Под моим взглядом она малость съежилась и вжала голову в плечи. «Что случилось? Почему ты на меня так смотришь?» «Потому что ты не приняла упор лежа». «А я-то зачем? Я просто сидела». «Вот именно», — припечатал я княжну. Когда три девушки под моим чутким руководством и злобным взглядом встали в линию и приготовились отжиматься, я повернулся к четвертой. «Вероника, как твои пальцы?» — спросил ее. «Намного лучше», — господин радостно кивнул и синеглазка. «Больше не болят». Тогда мои губы растянулись в наверняка хищные улыбки. «Добро пожаловать на пол. Я ведь не разрешал тебе варить у меня в комнате опасное зелье. Не разрешал». Вероника надула губки, но все же примостилась рядом с остальными. «Насчет раз опускаетесь, насчет два поднимаетесь». Прошелся я мимо их голов, затем сел на диван. «Раз». Девушки синхронно опустились. «Ой, господин, у меня не получается», — подняла удивленные глаза Вероника. Опустилась она совсем немного. Дальше грудь помешала. «Приседай», — кивнул я. Она с готовностью встала и присела. Если она думает, что так ей будет легче, а судя по довольной улыбке, так и есть, то нет, не будет. Все получат заслуженное наказание за плохое поведение. И делаю я это не ради собственного удовольствия. Хотя, должен признать, вид торчащих кверху попок меня весьма бодрил, ради их собственного блага. Они ведь и правда могли пораниться. Или прожечь полный этаж ниже и залить кислотой какого-нибудь бедолагу. Так что это для них ценный урок. А через тренировки такие уроки лучше усваиваются. Не знаю, почему это так работает. Может, кровь лучше голове приливает? «Два», — сказал я. Девушки поднялись. Вероника слегка красная выпрямилась. «Раз». «А пока занимаетесь, расскажу вам наш план с герцогом Билибиным». В целом, назвать это планом можно было с большой натяжкой. Но если не попробовать, то с высокой долей вероятности натягивать будут нас по очереди. Начнут с герцога, продолжат его адвокатом, если не успеет смыться, затем обернутся ко мне и моим подругам. Ладно я, на меня у врагов натягивалка не выросла. А вот за девушек я переживал. Не люблю, когда трогают мое. В общем, план казался простым. Попасть в казино «Змей Горыныч», что недалеко от Пятигорска в одном высокогорном комплексе. Там и на лыжах можно покататься, и деньги в рулетку просадить. Так что это место аристократы очень любили. Простолюдины там тоже встречались, но только богатые, вроде купцов, сделавших себе состояние на продаже какой-нибудь популярной чепухи типа шариковых подшипников, что крутят между пальцами. Пару лет назад каждый уважающий себя малолетка с такими ходил. После проникновения в казино нужно найти человека с раненой ладонью. Возможно, у него даже будет недоставать пальцев. Это-то и будет наш убийца. По крайней мере, казино было единственной ниточкой, и мы очень надеялись, что если за нее потянуть, она распутает этот клубок. В этом плане у каждого была своя роль. Больше всех своей оказался недоволен герцог Билибин, потому что она заключалась в сидении дома. Да, именно так. Все, что требовалось от Макса, сидеть дома и изображать человека, сокрушенного ударом судьбы. Пересказав общий план девушкам, перешел к той части, где каждой из них отводилась своя роль. Ох, лучше бы я этого не делал. «А почему она будет приманкой, а не я?» — скрестила руки на груди Аркесса, недовольно поджав губы. Отчего ее клыки только сильнее обозначились под нижней губой. Она стрельнула уничтожающим взглядом в княжну. «Сам же помнишь, как я выглядела на балу императора?» «Половина мужиков, что там были, точно помнит», — хмыкнул я. Княжна показала язык Лакроссе. «Вот именно, ты уже была в центре внимания, теперь моя очередь». «Так ведь ты княжна, ты и так всегда в центре внимания», — всплеснула руками Аркесса. «Вот именно, она княжна», — кивнул я, пресекая спор. «К тому же больше подходит под типаж убийцы. И не стоит забывать, что она младшая дочь якутского князя. А это довольно далеко отсюда, так что ее вполне могут принять за дворянку из небогатого рода. Именно это нам и нужно». В особняке Билибина мы внимательно изучили другие убийства, которые пытались повесить на герцога. Девушки были разные, но определенное сходство между ними все же прослеживалось. Как минимум, все были дворянских кровей. Кровь не всегда была чистой, но, видимо, для убийцы важно ее наличие, а не состав. «Что ты хочешь этим сказать, Коля?» сдвинула брови над ореховыми глазами Аркесса. Выжженная прядь волос выбилась и упала на глаза, придавая девушке грозный вид. «Я тоже аристократка». «Для орков», — поправил я ее. «К тому же у тебя слишком спортивная идеальная фигура. Даже не знаю, обижаться теперь или принять это как комплимент». Аркесса обиженно села на диван и скрестила великолепные ноги. «Эй!» — тут же нахмурила брови княжна. «Твоя фигура более утонченная». Не сразу подобрал я нужное слово. «То, что надо, чтобы привлечь внимание. Вероника сошьет платье, которое подчеркнет твои достоинства. Увидишь, у нее талант». Василиса хмыкнула, но оттаяла. «А ваша роль не менее важна, Лакросса», — взглянул я на Аркессу. «Не подведите меня». Та притворно вздохнула, снова стрельнула глазами в сторону Онежской и сцепила руки на коленки так, чтобы подчеркнуть упругую грудь с торчащими под топом сосками. «Только ради тебя, Коля. Если придется, мы с Вероникой сами поймаем убийцу». «Да, господин», — оторвалась от тетрадки, сидящая за письменным столом синеглазка. Она уже рисовала эскиз платья для княжны. «А ты, Агнес?» Гоблинша уже мастерила что-то, сидя напротив Вероники. На мой голос она обернулась, ухватившись за спинку стула. «Все поняла? Справишься?» Зеленая полторашка улыбнулась во всю ширь. «А то! Ловкость рук и никакого мошенничества!» «Ладно, раз все поняли, то больше не задерживаю». Кивнул я на дверь. «Готовьтесь тщательно. У нас всего один шанс найти настоящего убийцу и спасти герцога. Суд уже на следующей неделе». Девчонки недовольно заворчали, но собрали вещи и потянулись к выходу. Княжна напоследок почесала за ухом альфачика. Агнес сгребла в карманы шурупы, отвертки, пинцеты и какую-то раздвижную штуку. «Ножки болят», — простонала, плетясь мимо меня Вероника. Я шлепнул ее по заднице для ускорения. «Ай, теперь и попка. Но приятно, господин». «Иди уже», — хохотнул я. Закрыв за девушками дверь, с облегчением выдохнул. «Ну, следующий этап плана начнется только в субботу, а пока будет идти подготовка». Но основная ее часть лежит на плечах девушек и графа Акроповича. Я тоже кое-что сделаю, но позже. А пока домашку никто не отменял, так что я углубился в чтение учебников и подготовку домашних заданий. С алхимией разобрался быстро, а вот с боевой концентрацией и монопользованием пришлось повоевать. С практикой у меня все было хорошо, а с теорией так себе. Артефакторику отложил на завтра, потому что к моменту, когда я до нее добрался, уже глаза слипались. Заснул, едва голова коснулась подушки. Следующие пару дней пролетели незаметно. С утра возобновил тренировки на свежем воздухе в парке. Только в этот раз со мной тренировался не только Павел, но и все девушки. Зевали, падали без сил, но не отступали. Я крепко вбил им в головы, что тренировки просто необходимы. Чувствовал, что грядут тяжелые времена. Визит в столицу зародил во мне нехорошие подозрения. Даже в императорской семье зрели ложь и недоверие. А уж про встречу с Ранчевским выродком и говорить не стоит. Прямо возле дворца. Дело явно идет к большой войне. И не удивлюсь, если враги империи воспользуются моментом слабости. Так что да, лучше нам всем быть готовыми. Закончил тренировку только когда от тел девушек и Паши пошел пар. Ну, еще они взвыли, моля о пощаде. Ничего, мы так каждый день будем. Не без удовольствия отметил про себя, что девушки стали сильнее. Да и Северов не сильно отставал. Я, кстати, остатки зелья из желудей приберег и для него. Немного. Вряд ли этого хватит, чтобы закинуть в духовное пространство, но парочка красочных снов ему обеспечена. С такой-то семейкой силы ему точно понадобится. В пятницу после уроков меня поймал Сергей Михайлович и потащил на свою тренировку. Точно, он ведь что-то говорил об этом, когда приезжал ко мне в особняк. «Знаю, что ты весьма поднаторел в сражениях и стал сильнее», сказал он, когда за нами закрылась толстая дверь старой дуэльной комнаты. Большое куполообразное помещение в глубине скалы. Здесь раньше устраивались дуэли и учебные бои. Потом уже построили большую арену во дворе академии. С ландшафтом, беговыми дорожками, стрельбищем и спортивным снарядами. Есть немного, пожал я плечами, а затем приступил к разминке. Сергей хороший боец. Если не разогреюсь, могу потянуть какую-нибудь мышцу. Или вообще люлей отхватить. Да, не сомневаюсь. Учитель встал возле небольшой выемки в стене и выложил сверток ткани. Молотом махать и стрелять ты научился. А вот насколько ты хорош в кулачном бою. Я припомнил несчетное количество драк. Меня с самого детства задирали, так что в уличных схватках я поднаторел, о чем и сообщил Сергею. Он лишь криво ухмыльнулся, отчего большой шрам на его лице будто бы треснул, как сломанная ветка. Ну вот и проверим. Не стесняйся использовать инсект дубов, ведь я тебя жалеть не буду. Он продел пальцы рук в отверстия двух странного вида кастетов, слегка золотистые, с рунами на ударных поверхностях. А еще от них шло слабое магическое излучение. Артефакты. Сергей Михайлович взорвался маной и бросился в атаку. Я улыбнулся, встречая его яростный взгляд. Давно у меня не было хорошей драки. А Сергей — соперник достойный. «И от меня ее не ждите!» — выкрикнул я, тоже взрываясь маной. На лице учителя на миг промелькнуло удивление моей мощью, но быстро сменилось боевым азартом. Я призвал инсект и встретил животом первый удар. Даже не понял, как очутился на земле. Хотя нет, помню. Меня впечатало в стену. А вот затем я упал. От удара боль прострелила до самых кишок. Артефакты, чтоб их. Я поднялся, отряхнул пыль и взглянул на довольного собой Сергея Михайловича. «Не теряй бдительности, Дубов, и не недооценивай противника. Кто знает, какие сюрпризы он приготовил». «Ах, ну повеселимся». Мы закружились, нанося друг другу удары. Я был быстрее, но учитель брал опытом. Он умудрялся блокировать мои атаки встречными ударами кастетов. Боль от этого была дикая, но терпимая. Он и сам морщился, когда мне удавалось отбивать его выпады, но натиск не ослаблял. Пару раз я пропустил чувствительные удары по ребрам, но и сам в долгу не остался. Повалял Сергея по полу, отчего его темная водолазка и штаны покрылись каменной пылью. Поняв, что в лоб меня не взять, Сергей сменил тактику. Начал бить по ногам и бицепсам, пытаясь вывести мои, так сказать, главные орудия из боя. В какой-то момент я почти проиграл из-за этого. Его артефактные кастеты каким-то образом пробивали мореную плоть, будто ее вообще не было. Но вскоре мне удалось подстроиться под новый стиль учителя. Пару раз встретил его удары локтями и коленками, наименее чувствительными местами для кастетов. От этого он чуть запястье не вывихнул. Так мы и сражались целый час, меняя тактики, подстраиваясь друг под друга. Хотел бы я сказать, что выиграл, но количество пропущенных ударов с моей стороны явно перевешивало. К концу тренировки я едва стоял на ногах, а Сергей не показывал признаков усталости. И когда он стал настолько силен, неужели сдерживался в предыдущие разы? Или это работа артефактов? «Ты не экономишь силы», — сказал Сергей Михайлович, снимая кастеты. «Научись мыслить стратегически, а не только тактически, и тогда тебе не будет равных на поле боя». «А в чем разница?» — выдавил я, уперевшись руками в колени. Дыхание никак не желало восстанавливаться. Учитель ухмыльнулся, натирая ссадины на руках целебной мазью. «Вот поэтому ты и проиграл, Дубов. Будь это настоящий бой, а не учебный, ты был бы мертв. Вот ведь гад, а!» Я подошел к выемке в стене и взял бутылку воды. Осушил ее за пару глотков и тут же взялся за следующую. Пот катил с меня градом. Хорошо, что рубашку снял перед тренировкой. Иначе ее пришлось бы выжимать. Выпив вторую, я засмеялся от пришедшей в голову мысли. «Ты чего?» — удивился Сергей. «А я не мог остановиться. Он ведь делал то же самое, что и я с девушками и Павлом. Истязал, чтобы подготовить. Судьба не лишена иронии». Махнув на смеющегося меня рукой, учитель бросил мне баночку с мазью. «Снимет боль. Использовать зелье регенерации не советую. Нужно, чтобы твое тело запомнило этот урок. А зелья несколько притупляют выработку рефлексов». Вернувшись в комнату в пятницу вечером, первым делом принял душ. Горячая вода смыла налипшие пыль и грязь, немного облегчила боль от синяков и ушибов. Ох, и давно меня так не отделывали. Мышцы ныли, синяки пульсировали болью, спина гудела от нагрузки. Хорошо. Спать буду сегодня как убитый. Правда, сначала попытаюсь домыться. Когда болит все тело, это довольно непросто. В конце концов, одолел и это испытание и вышел из душа. Волк уже вернулся с прогулки. Он тоже выглядел вымотанным. Директор изъявил желание не просто играть с ним, но и тренировать зверя. Дрессировщик, блин. Но я был не против, как и альфачик. Ему полезно, да и что еще делать целыми днями, пока я на учебе? Но надо будет как-нибудь поглазеть на его тренировку. Я уже помазал тело мазью Сергея Михайловича. Баночки едва хватило на меня и собрался ложиться спать, как в дверь постучали. Завернувшись обратно в банное полотенце, открыл ее и увидел двух высоких и плечистых мужчин с суровыми лицами. В броне с эмблемами в виде медвежьих голов и странными длинными палками с петлями на конце. «Служба по отлову диких животных», — представился один из них, коротко стриженный с пшеничными усами. «У нас информация, что у вас здесь незаконно содержится лютоволк». За их спинами маячила еще одна высокая фигура, ухмыляющийся княжич Разумовский. «Ах ты, падла! Таких мудаков в одной древней стране еще при рождении со скалы сбрасывали».